По сигналу у Баревича начался новый штурм Спасска. Загремели полевые орудия, заговорили пулеметы, народоармейцы ползли по болотным трясинам, рвали проволочные укрепления, вели рукопашные бои в окопах. До этой сокрушительной атаки 6 дней и ночей земские рати генерала Молчанова удерживали свои позиции перед Спасском. Их защиту можно было бы сравнить только с мужеством отчаяния или безумием смертников. Особенно сильное сопротивление оказали офицеры на правом фланге. Они сорвали все атаки 6-го Хабаровского полка и сами перешли в наступление. Народоармейцы дрогнули, подались назад, начали отходить. Убаревич появился среди бойцов, когда отступление уже перерастало в панику. Увидев главкома, бойцы приободрились. Убаревич сам повел в атаку первый батальон. Он бежал с наганом в руке, в бледном лице была решимость и непреклонное желание ворваться в форт номер один, самое важное укрепление Спасск. После многократных атак народоармейцы наконец выбили противника из форта, и главком первым поднялся на его бетонную твердыню. Генерал Молчанов оставил город и начал отводить полуразбитые полки по южной дороге на Владивосток. К 3 часам дня Спасск полностью перешел к Народной революционной армии. В тот же день правительство Дальневосточной республики поздравило Упаревича с блестящей победой. «Под вашим талантливым руководством Народно-революционная армия скоро вступит на берег Японского моря и в освобожденном от черной власти Владивостоке водрузит революционное знамя». И в то же самое время Пепеляев выступил из Нелькана. Генерал был уверен, что без особых заминок совершит тысячеверстный марш на Якутск. Океанским приливом захлестывали Охотск трагические события. Власть в городке переходила из рук красных в руки белых до той поры, пока не очутилась у таежного властелина Ивана Елагина. Но люди из его отряда были обыкновенными бандитами, для которых насилие и наживо являлись главной привлекательной идеей. «Ты возвел насилие в принцип власти над людьми, поэтому жди одни проклятия», — сердито сказала Сиона Елагину. «Какое же это насилие, если ради тебя я отказываюсь от всех других женщин? Это любовь. К тебе, Сиона, любовь». Сиона печально подумала: «Ради спасения отца я уступила Индирскому. Но почему еще должна уступить Елагину? Отца не воскресить. Андрей, возможно, расстрелян. А я все чего-то жду, на что-то надеюсь. Или, утратив высокие чувства чести и верности, не хочу лишать себя низменных?» Решение Фионы казнить Индирского, виновника ее бед и позора, утверждалось в ее сердце постепенно, но решительно, и стало как бы смыслом ее отношений с Елагиным. Банда, созданная Индирским и Сентяповым, ушла в тайгу. Фиона потеряла ее следы. С болью наблюдала она разгул белых в родном городке. Исаул Бочкарев оставил в Охотске часть своих сторонников. Бочкаревцы не признали власти Елагина. Сами занялись грабежами, грязным развратом. Жизнь человеческая на побережье стала дешевле гальки. Ценности имели лишь золото, спирт, женщины. Дунька «Золотой пуп» создала союз общедоступной любви. Девки ее разгуливали в собольих шубах, шапочках из голубых песцов и серебристых лис. «В тайге 100 рублей не деньги, 70 лет не старуха», — смеялся Елагин. Он спрашивал Фиону, о чем она постоянно думает. Устраивал своего рода проверку ее мыслям и чувствам. Жестокий со всеми, он вел себя с Фионой мягко, нежно, словно ее чистотой надеялся смыть с себя кровавую тину. Иногда ему хотелось свести ее до уровня уличной девки, и он с ревнивой злостью говорил: «Почему нет прежнего яркого блеска в твоих глазах? К куда подевались твои очаровательные улыбки.